Глава 15. До регистрации ни-ни. Декабрь 2621 год. Хосров. Планета Вертрагна. Система Зервана. «Ты прикинь, у них собака является юридическим лицом», — громогласно заявил Коля, на секунду оторвавшись от пухлой, щедро иллюстрированной книги «Свидание с Конкордией». «Сколько я его помню, он всегда что-нибудь читает. Даже переход по X-матрице любви к чтению у Коли не отбил. Не исключаю, что он умеет читать под душем». «Чего-чего лицом?» — рассеянно переспросил я, приоткрывая один глаз. «Юридическим лицом». «Ну и фигли». «Нет, ты вдумайся». «Вдумался. Собака — друг человека. Почему бы ей не быть юридическим лицом?» — бездумно пробормотал я. «При чем тут друг человека? Это у нас собака — друг человека, а у них субъект права. Короче говоря, собак у них в клоне судят, как у нас людей». «И за что?» «За что их судят?» «За политическую близорукость», — предположил я, устраиваясь в кресле поудобнее. Коля юмора не понял и снова уткнулся в свидание. Видимо, хотел найти ответ на мой вопрос. «О!» — Коля азартно щелкнул пальцами. «Собак судят за члена вредительства по отношению к человеку и другим собакам, за воровство и за непочтительное отношение к святыням. И что?» «Представь себе, пописала собака на священный огонь, так? Ну, поволокли ее в суд. Вынесли, значит, ей приговор, допустим, 50 ударов палкой. И порядок, справедливость восторжествовала. А собака в следующий раз задумается, прежде чем ногу задирать», — объяснил Коля. 50 ударов палкой?» — скривился я. «Ого! Ну, допустим, 50. Тут точно не написано, сколько. Может, и не 50, а 10. Ну вот. А еще говорят, хорошо быть кисую, хорошо собакую, где хочу пописую, где хочу покакаю». Сонно резюмировал я и спрятал в кулак зевок. «А что, если у них суды для собак есть? Может, у них еще и адвокаты есть собачьи? Может, есть. А может, и нет, не сказано. Зато сказано другое. Традиция судить собак идет из глубины веков, еще со времен земного зороастризма, где существовал культ этого животного. Встаньки вообще на традициях поведены. Предки считали собак равными человеку, и мы будем. Предки собак судили, и мы тоже. Так вот, сильно я сомневаюсь, что во времена зороастризма кто-нибудь в Древней Персии знал слово «адвокат», — вздохнул Коля. «А вообще, княженция супер. Я про клонов столько нового узнал». «Я думал, ты про них еще в академии все узнал. Тебя же всегда Всеволод Парфенович хвалил». «Нет, в академии все больше глобальные вещи были. Политическое устройство, экономика, армия. А тут подробности. Да такие, что нарочно не придумаешь. Вот, например, знаешь, что они делают со своими ногтями и волосами?» «Они их едят», — наобум предположил я. «Неправильно. Они их стригут». Эко удивил. «Нет, ты постой. Они их стригут, а после этого хоронят», — торжественно провозгласил Коля. «Хоронят?» — переспросил я. «Хоронят? На специальных кладбищах. Тут даже написано, как эти кладбища называются, и что у каждого клона есть персональная могилка, куда он все свои ороговелости в особом платочке приносит, складывает и землицей присыпает. Во как! И так каждый месяц. И кто так не сделал хоть раз, обязан пройти обряды очищения, потому что стал нечистым. Ну ты эрудит!» Я со вкусом потянулся, хрустя всеми косточками. «А знаешь ли ты, кадет Самохвальский, что клоны делают со старыми бритвенными лезвиями?» Скроив интригующую мину, спросил я. «Что?» «Они ими бреются!» Коля заливисто расхохотался. И хотя анекдот этот был бородатым, надо же, Коля его не знал. Я тоже не удержался и хохотнул. Не могу спокойно видеть, когда кто-то рядом веселится, да и Коля смеется уж очень заразительно. Даже тошнота и сонливость, которые всегда накатывают на меня после прогулок по X-матрице, мне смеяться не мешали. Не мудрено догадаться, мы с Колей находились на борту родного Цзуйхо. А вот куда мы следовали, тут уже я лично не догадался бы ни в жизнь. Если бы не знал точно, что летим мы, да-да, в Конкордию, и не просто в Конкордию, а на центральную планету государства, Вертрагну, и не просто на Вертрагну, а прямиком в столицу Хосров. Цзуйхо вез большую делегацию кадетов и преподавателей Северной военно-космической академии. Хотя наша миссия имела ужасно пафосное название «Военные за мир и дружбу между братьями по великой расе», фактически она представляла собой недельную увеселительную прогулку, и притом за счет принимающей стороны. Нужно ли говорить, что когда меня зачислили в группу достойнейших, тех, которые за мир, для визита в Хосров, я едва не тронулся от счастья, а может и малость тронулся. Ведь я был уверен, что после приключений на темной стороне Луны надеяться мне в плане благосклонности командования не на что, потому что лимит благосклонности командования, выделяемый владыками кармы каждому кадету Академии, я, по моему мнению, израсходовал лет на 10 вперед самим фактом вмешательства Федюнина и Багуна в мою нескучную судьбу после кошмара в периметре Хаика. А нет же, как оказалось, не израсходовал. Выходит, у меня очень-очень большой лимит благосклонности командования. Эх, если бы можно было этот лимит измерить, чтобы знать точно, когда грянет буря. Но на борту Цзуйхо о бурях как-то не думалось. Были темы поактуальнее. В самом деле, разве это не чудо за казенный счет слетать в Хосров, куда ты и так собирался попасть за свои кровные деньги на Рождество или, в крайнем случае, летом? Между прочим, о презренном металле. Для того, чтобы купить билет на рейс к Мурманск-Хосров, денег требовался целый мешок. Моих прежних куцых сбережений и всего, что я заработал в Колчаке верхом на пеноструйном слонике, хватило лишь на то, чтобы покрыть стоимость половины билета туда. Дорогая эта штука, люксоген. Мысль о том, что я увижу Иссу гораздо раньше намеченного моими прагматическими расчетами срока, будоражила мое воображение настолько, что я начинал заикаться и путать слова. А когда я представлял себе, я постоянно себе это представлял, каким крепким и проникновенным будет наш с Иссой первый после разлуки поцелуй, я и вовсе становился похож на идиота. Надо мной даже начинали подтрунивать. Да, кадет Пушкин, как сказал классик, любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне, расчувствовался Ваня Терновой, когда я трижды за вечер проиграл ему в шашки, хотя обычно выигрывал в сухую. Ты это в медпункт обратиться не пробовал? Там, у них, говорят, имеются средства, а то скоро и в подкидного дурака проигрывать начнешь. Знаем мы эти средства, — заступился за меня Коля. Бром называется. И вообще, чего ты к нему прицепился? Я? Да не цеплялся я, просто человека жалко, — пошел на попятную Ваня. Себя лучше пожалей. Столько лет петуха за горло дергать. Бросил из своего дымного угла Переверзев, предпочитавший табакокурение всем видам интеллектуальных игр. Как и многие заядлые любители животных, Володя был склонен все проблемы сводить к вульгарной биологии. Его любимым диагнозом, который он с легкостью ставил всем несимпатичным лично ему кадетам, был сперматоксикоз. И снять с себя это оскорбительное обвинение можно было разве что женившись. Кстати, о женитьбе. О ней, в отличие от поцелуев, я старательно не думал. Я ненавижу матримонии. Ненавижу как класс, и все. От одного вида невестиного платья мне становится плохо, а мысль о том, чтобы хлебать шампанское из туфельки любимой и рулить в экзотическую астероидную гостиницу, где уже снят номер для молодоженов, на убранном искусственными цветами флугере с пупсом на носу, приводила меня в тихое бешенство. Кроме того, я с трудом представлял себе, как будут выглядеть наши с Иссой матримонии. Мы по каким обычаям расписываться будем, по нашим или по клонским? Едва ли Исса будет настаивать на том, чтобы я пил шампанское из ее высокого шнурованного ботинка, а другой обувью младшие офицеры клонов не снабжаются, и это хорошо.